Воды неделю нет уже, света тоже, ужас, куда идти, походу в ЖЭК. Ладно, разберусь сейчас, соседа на этаже выловил, тот сказал, там опечатано, мол, был у них, и теперь делать что-то надо нам. Надо нам найти причину наших бед, почему свет отключили за водой вслед. Лично я сейчас пойду искать их кабинет. Но вот только лифта, что-то долго нет. Ну вот дозвонись, сказал СБУ, я пах доканал. Но молчит энергосбой, ты водоканал. Может уже надо нам бить в колокола. И за стенами Кремля найти того якобы. Атаковать, а кого? В Кремле тоже темно. Вышел тип, закрыл ворота на замок, прям кино. Мы к нему, мол, мужик, спасай, распутай эту нить. А он такой, вам не сюда, решают все они. В городе живет человек, знает все, что есть и чего нет. От всех бед защищенный гипсокартоном. В городе живет человек, знает все, что есть и чего нет. От всех бед защищенный гипсокартоном. Куда ты позвонишь, когда кругом выключат свет? Где наберешь воды, когда ее из крана нет? Как ты согреешься зимой на восьмом этаже? Что будешь есть, когда не будет чего есть уже? Куда ты побежишь, когда все побегут бегом? Что стоит твое барахло, когда голод кругом? Как ты проедешь на своем моторе напролом? Что скажешь мародерам ты, когда войдут в твой дом? Как ты укроешься, когда город накроет чумой? Где ты пристроишься, когда каждый второй больной? Что будешь делать ты, когда погромы станут войной? Как выживешь один за городом в лесу зимой? В городе живет человек, знает все, что есть и чего нет. От всех бед защищенный гипсокартоном. В городе живет человек, знает все, что есть и чего нет. От всех бед защищенный гипсокартоном. Они там разберутся, у них все под контролем. Я бы сделал все иначе, будь моя воля. Но они лучше знают, те, кто заведует. Вот пусть и разбираются, до этого мне дела нет. Им бы надо тут задуматься вообще-то. А то устроили тут черти че, что-то с чем-то. Не собираться же со всего двора жильцам. Кто лучше разбирается, те пусть и разбираются. Они там что вообще, пообнаглели? Кому-то надо просто настучать по голове им. Им, конечно, виднее, кто я, а кто они. И то не справляются, ведь посуди, они это кто? Они это те, кто наверху. Вот они же пусть и управляются с теми, кто ниже. Ведь я же вижу, но я ж не буду туда лезть. Там и без меня позаботиться кому есть. В городе живет человек, знает все, что есть и чего нет. От всех бед защищенный гипсокартоном. В городе живет человек, знает все, что есть и чего нет. От всех бед защищенный